Старушонка продолжала еще болтать, как женщина ее прерывает. «Счастье той, у кого такой крепкий и бесстрашный приятель. А мне, несчастный, на долю достался дружок, что всего боится. Жорнов ли зашумит? Паршивый ли осел эту морду покажет?» Старуха на это отвечает: «Уж доставлю я тебе, как по судебной повестке, такого любовника, надежного да отважного, да неутомимого». И с этими словами выходит из комнаты, сговорившись, что к вечеру еще раз придет. А супруга добродетельная сейчас же принялась готовить поистине салийский ужин, дорогие вина процеживать, свежими соусами колбасы приправлять. Наконец, уставив богато стол, начала ждать прихода любовника, словно появления какого-нибудь бога. Кстати, и муж отлучился из дому на ужин к соседу Сукновалу. Когда время приближалось к урочному сроку, я был, наконец, освобожден от лямки и получил возможность без забот подкрепиться. Но я, Геркулесом клянусь, радовался не столько освобождению от трудов моих, сколько тому, что теперь без повязки мог как угодно наблюдать за всеми проделками злокозненной этой женщины. Солнце, уже погрузившись в океан, освещало подземные области мира. Как является мерзкая старуха, бок о бок с безрассудным любовником, еще не вышедшим почти из отроческого возраста. Его безбородое лицо было столь миловидно, что сам бы он еще мог составить усладу любовником. Женщина, встретив его бесчисленными поцелуями, сейчас же пригласила сесть за накрытый стол. Но не успел юноша пригубить первой вступительной чаши и узнать, какой вкус у вина, как приходит муж, вернувшийся гораздо раньше, чем его ожидали. Тут достойнейшая супруга, послав мужу всяческие проклятия и пожелав ему ноги себе переломать, прячет дрожащего, бледного от ужаса любовника под случайно находившийся здесь деревянный чан, в котором обыкновенно очищали зерно. Затем, с прирожденным лукавством, ничем не выдавая своего позорного поступка, делает спокойное лицо и спрашивает у мужа, почему и зачем он раньше времени ушел с ужина от закадычного своего приятеля. Тот, не переставая горько вздыхать, из самой глубины души отвечает: «Не мог я вынести безбожного и неслыханного преступления этой потерянной женщины, и обратился в бегство. Боги благие! Какая почтенная Матрона! Какая верная! Какая воздержанная! И каким гнусным срамом она себя запятнала! Такая женщина! Нет, клянусь вот этой богиней Церерой, я даже теперь не верю своим глазам!» Заинтересовавшись словами мужа и желая узнать, в чем дело, нахалка эта до тех пор не отставала, пока не добилась, чтобы ей рассказали всю историю с самого начала. Муж не мог устоять и, уступая ее желанию, так начал, не ведая о своих, повесть о бедствиях чужой семьи.